Глава 51. Даша. Когда мы возвращаемся с Ольгой Константиновной домой, я боюсь заходить в кабинет. А вдруг Марат еще там? С опаской поглядываю на дверь. Но потом Ольга Константиновна передает мне телефон. «Марат что-то уточнить у тебя хочет», — говорит она и выходит из комнаты. «Значит так, Даша». Слышу жесткий голос. «Будешь дразниться, пожалеешь. Все равно под караулю и так оттрахаешь, что...» «Марат!» Не даю договорить ему. «Ты еще не понял? Я не боюсь тебя больше. Ольга Константиновна просто замечательная женщина и велела мне всегда быть рядом с ней. Можешь караулить сколько угодно. Я тебя не боюсь. Хочешь потрахаться? У тебя же нет проблем с этим. Сам сколько раз говорил?» «Дура!» Опять грубит он. «Вспомни, как кончала». Потом вдруг тон его голоса меняется, становится вкрадчивым, хриплым. «Помнишь, как палец в тебе крутился? А язык мой на груди. Ты же свела сейчас ноги? Отвечай, не ври, свела? Но это там». Прикусываю губу, чтобы не признаться. Откуда он знает? По телу и правда пошла приятная истома от его слов и моих воспоминаний. «Потрогай себя там, Даша», — продолжает он. «Не бойся, мамы же рядом нет. Аккуратно, ручкой». И я послушно кладу ладонь себе между ног. «А теперь нащупай клитор. Он уже такой упругий, да? Нажми на него». Я все-таки не сдерживаюсь, и со рта срывается тихий стон. Слышу смешок в трубке. Потом тяжелый вздох. «Даша», — хрипит Марат. «У меня яйца железные просто. Я весь вечер о тебе думаю. Думаю и драчу, думаю и драчу. Рука уже болит, а член опять торчит. Ты же кончила, это нечестно». «Я не просила». Убирая руку, немного прихожу в себя. «Не просила», — соглашается он. «А я сам знаю, что ты хочешь. Тебе же понравилось. Только со мной так кончаешь, Даш». «Может, потому что я просто пока с другими не пробовала?» Сначала произношу и только потом понимаю, какую ошибку совершила, сказав это. «Что?» Раздается в трубке так громко, что мне кажется, слышит даже Ольга Константиновна в своей комнате на другом этаже. «Слушай сюда, дрянная девчонка. Только узнаю, ему яйца оторву, а тебя... тебя... тебя за волосы утащу и на цепь посажу, поняла?» Я молчу. Что ответить на эти угрозы? «Поняла?» Не успокаивается он. «Твоя дырка только моя. Нет, все дырки». Я прямо живо представляю себе Марата с блестящими от гнева глазами и дрочащим себе одной рукой. Почему-то это вызывает у меня лишь смех, который я не могу сдержать. И он это слышит. «Смеешься, сука?» Рычит все так же зло. «Ну, погоди». На этом я заканчиваю разговор и отключаюсь. Отношу телефон обратно Ольге Константиновне и иду к себе. Уже подходя к двери, слышу, как разрывается телефон. Хватаю его. Звонит Марат. Бесконечно долго. Я просто отключаю звук. Когда возвращаюсь к телефону, вижу сообщение от Рубена. «Привет, может, увидимся? Завтра. Я скучал». «Ну, почему бы и нет? Я порядком устал от всех этих перипетий. Поэтому отвечаю ему согласием. На следующий день отпрашиваюсь у Ольги Константиновны. «С кем ты хочешь встретиться, Дарья?» Интересуется она. И я честно рассказываю ей про Рубена. «Нет», — вдруг говорит она. «Я против. Тебе сейчас не о мужчинах думать надо. Помнишь, я обещала, что поговорю с сестрой о твоем поступлении?» «Помню, конечно, но я не придала значения этим словам». «Так вот, она согласилась принять тебя. На следующей неделе. Поэтому никаких мальчиков». Лишь пожимаю плечами. Я не очень-то и расстроилась на самом деле. После разговора иду к себе. Ольга Константиновна сказала, что нужно почитать перед встречей в университете. Этим я и занимаюсь. Когда наступает время ужина, спускаюсь в столовую, перебираю в голове только что прочитанное и не смотрю вперед. И только когда захожу в комнату, поднимаю взгляд, чтобы поприветствовать Ольгу Константиновну. И глаза у меня становятся еще шире. За столом рядом с ней сидит Марат. Едва заметно улыбаясь кончиком губ, смотрит на меня, откинувшись на стуле. «Садись, Дарья, чего стоишь?» произносит Ольга Константиновна. Сажусь, но кусок в горло не лезет. Он что, теперь каждый день будет приезжать? «Ольга Константиновна», — заходит домработница. «Там Владлен Константинович звонит». «Ох ты, а я и забыла», — восклицает она. «Иду, так, я сейчас». И она быстрым шагом покидает комнату. Марат тут же встает, подходит к двери и закрывает ее на ключ. Я вся подбираюсь, сидя на стуле. Слышу шаги за спиной. Потом прямо ощущаю его жар. Он совсем рядом. Горячие руки ложатся мне на плечи и сжимают их. «Ну, Даш, ты так выдашь нас», — усмехается он. Поворачиваюсь и поднимаю на него взгляд. «Ты так часто дышишь, и соски вон напряглись. Стоило мне подойти». Складываю руки на груди, а он ведет пальцами вверх по шее, обхватывает ее, потом наклоняется и шепчет в самое ухо. «Теперь не уйдешь». Касается губами. Пытаюсь убрать голову, но руки на моей шее надежно фиксируют ее. «Ты что, теперь каждый день будешь приезжать?» Спрашиваю я глухим голосом. Во рту пересохло. «Лучше, Даша. Гораздо лучше». Он опять буквально шепчет это мне в висок. «Я буду жить здесь». «Как?» Восклицаю я и, несмотря на его захват, встаю. Поворачиваюсь к нему лицом. Он наклоняется, но я уворачиваюсь и отхожу на шаг. Марат лишь усмехается. «Видишь ли, Даша?» Говорит приторно ласково. «Вообще, я не должен давать тебе пояснения. Это дом моей матери. Но ради воспоминания о том, как ты кончала в этом доме, расскажу». Недовольно фыркаю. «У меня ремонт», — говорит он и смотрит так серьезно, что я почти верю ему. «Поэтому пока у мамы поживу. Ты же не против?» Наклоняет голову на бок и смотрит мне прямо в глаза. «Делай, что хочешь», — пожимаю плечами. «Мне все равно». «Можешь приходить ко мне без стука», — улыбается он. «Моя кровать всегда в твоем распоряжении». Демонстративно закатываю глаза. «Неисправим». Не замечаю, как он опять оказывается совсем близко. Одной рукой хватает меня за талию, а вторую кладет мне на затылок. И целует меня. Так сильно, что я даже не могу освободиться, как ни пытаюсь. Сразу же языком проникает в меня, заставляет мой язык прижаться к низу и нагло толкается в мой рот. Рука стали сползает ниже, сначала на ягодицу. Обведя ее по кругу, рука идет еще ниже и оказывается уже под подолом платья. Пытаюсь освободиться, но все бесполезно, хватка железная. Он, наконец, отпускает мои губы, и они сразу же начинают ныть от его поцелуя. Так сильно он в них впивался. «Даша!» — хрипит Марат, припадая теперь к моей груди. И даже через ткань чувствую его горячее дыхание на ней. «Ночью приду», — как в дурмане шепчет он. «Никуда не денешься теперь. Приду и трахну». «Я кричать буду!» — говорю я, сама чувствуя, что еле стою. Ругаю сама себя за такую реакцию. «А я тебя на живот и лицом в подушку», — произносит он серьезно и уже обеими руками гладит меня под платьем. «Разведу ноги, приподниму зад и вгоню в тебя, так что яйца оклитер, и вытрахаю из тебя всю дурь». Я краснею от его слов. «Сука!» — рычит он. «Давай сейчас по-быстрому». Приподнимает меня и несет к столу. Руки Марата торопливо сжимают мое тело, мнут его, обжигая своим теплом и своей жадностью. Его губы на шее прикусывают и затягивают кожу. «Нет, Марат», — шепчу я, как в тумане. «Ольга Константиновна сейчас вернется, не надо. Что она подумает, как мне потом жить тут? Понимаю, что он просто не слышит меня». Руками тянет вверх платье, гладит бедра, потом отпускает и хватается за ремень на своих брюках. И уже через мгновение я вижу член. Большой и напряженный. Но я не хочу так. Не хочу. Поэтому ладонями закрываю у себя между ног. Марат улыбается. Берет меня за запястье одной рукой и отводит их, несмотря на мое сопротивление. Впивается взглядом мне между ног и громко выдыхает. Приближается еще. Но в этот момент в кармане его спущенных брюк звонит телефон. Марат не обращает внимания. Удерживая мои руки, тыкает головку члена мне в складки. Но телефон не прекращает звонить. Очень громко. Звук может привлечь в комнату посторонних. «Сука!» Ругается Марат, нагибается и берет таки телефон. Внимательно смотрит на экран и отвечает на звонок. «Точно?» Спрашивает, выслушав звонившего. «Когда?» «Сука, я же предупреждал его!» «Да, пусть пока посидит. До моего приезда!» Все это он говорит, не глядя на меня и натягивая брюки и застегивая их. Я быстро поправляю платье и смотрю на его лицо. Оно сосредоточенное. Нахмурившись, он тыкает в телефон. Не сказав мне ни слова, разворачивается и уходит. Я быстро сползаю со стола и пытаюсь охладить лицо. Чувствую, что горю. Наливаю воды и залпом выпиваю. Вскоре возвращается Ольга Константиновна. «А где Марат?» спрашивает, не обнаружив сына. Ему позвонил кто-то, и он ушел. Поясняю я, стараясь не смотреть на нее. Мне до сих пор стыдно за нас с Маратом. Ужин продолжается. Потом опять звонок. Ольга Константиновна берет трубку. «Да, Марат, а что случилось?» «Хорошо, спасибо, что предупредил». Мне так хочется узнать, о чем именно он предупредил, но не спросить же у нее. И только когда домработница приходит, чтобы убрать со стола, становится более-менее понятно. «Да, можешь все убрать», — говорит ей Ольга Константиновна. «Марат сегодня не приедет». И я не могу сдержать вздох облегчения. Значит, сегодня ночью его не будет в доме. но на всякий случай, ложась спать, двигаю кресло к двери. Близость Марата лишает меня разума. Но сейчас, наедине с собой, я понимаю, что так нельзя. Все просто повторяется. Ему нужно лишь трахнуть меня, а мне? Мне надо что-то большее. Ищу и не нахожу ответа. Ночью я сплю плохо. Мне все время чудятся какие-то шорохи. Но тревоги напрасны. Никто ко мне ночью не приходит. Утром Ольга Константиновна говорит мне адрес, куда надо подъехать насчет поступления. Уладив все дела, возвращаюсь назад. У ворот припаркована машина. Подхожу ближе, и из нее выходит Рубен. Не сказав ни слова, достает с заднего сиденья огромный букет и передает мне. «Рубен, он такой красивый. Не могу сдержать его восхищение». «Некрасивее тебя», — улыбается он. «Даш, поехали, посидим где-нибудь, поговорим». «Не могу, Рубен, меня не отпускают». «Что за рабство такое?» — хмурится он. «Хочешь, я сам поговорю?» «Нет-нет, не надо. Страшно от одной мысли, что это может случиться. Я попробую еще раз отпроситься, обещаю». Тяжело вздыхает. «Позвони мне тогда, я буду ждать». Открывая дверь машины, но, как будто вспомнив что-то, опять поворачивается ко мне. «Может, я заслужил поцелуй?» Удивленно смотрю на него. «В щеку!» Улыбается он и тут же подставляет мне свое лицо. Быстро чмокаю его и бегу в дом. С букетом наперевес. В коридоре полумрак, и я тянусь к выключателю. Но тут же мою руку перехватывают. Цветы падают на пол. Пытаюсь закричать, но мой рот накрывает тяжелая ладонь. Толчок в спину, и оказываюсь прижата к стене. «Где ты была?» «Марат, я выдыхаю». Он разворачивает меня к себе лицом. «По делам ездила». «Это что?» Он презрительно кивает на разбросанные в ногах цветы. Я наклоняюсь и пытаюсь собрать их, но Марат отпинывает их дальше носком ботинка. Берет меня за подбородок и тянет вверх. «Я предупреждал?» Говорит подозрительно ласково. «Сейчас узнаю, кто этот мудак, и яйца оторву. С тобой...» «Пусти меня!» Не даю договорить ему, толкая в грудь. «Мои цветы!» Сажусь на корточки и опять пытаюсь собрать букет. Не замечаю, как слезы начинают течь по щекам. От обиды. «Ты чего, Даш?» Марат садится на корточки рядом со мной. «Ничего!» Злюсь я. «Мой второй букет в жизни!» Вытираю слезы рукавом. «А ты... отдай!» Толкаю его, чтобы он убрал ногу с цветов. «А первый?» Опять хмурится он. Не обращаю внимания. Встаю и обхожу его, опустив голову. «Даш!» Слышу в спину. Зовет, но не подходит.